Глава 19. Отменили, так отменили. Будем жить реалиями жизни, а не витать в облаках. Хотя, конечно, жаль. Особенность я себе хотел выбрать очень уж... особенную. Будем разбираться с тем, что имеем. А имеем мы на данный момент ничего. Вот так вот. Второй класс есть, а толку от него никакого. Второй класс заблокирован. Разблокировка при переходе на 7-й уровень. И информации по нему тоже нет. При поиске информации о классе ответ всегда один и тот же. Данный класс не существует. Как не существует, если вот он я? Повздыхали и хватит. Пора подниматься и топать к месту несения службы. По дороге просмотрел остальные системки. Бонусом увеличили интеллект, волю и удачу на 1 единицу. Умнею на глазах прямо. Только стоит оно того? Ведь обнулиться мог, если бы не разорвал источник. Думать головой или полагаться на интуицию? Совмещать надо, батенька, совмещать. Что там дальше? Увеличение репутации с системой на 300 пунктов. Это много или мало? Непонятно. Я пока не встречал ситуаций, на которые влияла репутация с системой. Надо будет порасспрашивать у Ласки при следующей встрече, которая не за горами. Шагая по шахте, разбрасывал взрыватели, прокачивая направление. Не забыл и про плащ с ночным зрением. Первым делом, дойдя до кондейки, подошел к трансформатору с выходным напряжением в 220 вольт. Привычным делом открыл крышку и взялся за шпильки. Защита поползла вверх. Правда, недолго. Дошла до значения в 20 единиц и больше не увеличивалась. Испытывать на себе 380 вольт я не решился. Если судить по аналогии, сильно шибануть током меня не должно. Но что-то страшновато. Потом как-нибудь. Сел за стол, заварил чаю и сидел, попивая его, закусывая леденцами, коих в просто огромных количествах приносил один из работников с нашего участка. Помыв за собой кружку, отправился доводить до повышения взрыватель. Углубился подальше от освещенных участков и принялся разбрасывать кляксы. Практически все умения прокачались одновременно. Универсальный дистанционный взрыватель уровень 3. Прогресс 0 из 100. Подходит под все типы взрывчатых веществ. Возможна установка 2 взрывателей. Урон 5, физический. Дистанция до взрывчатых веществ — 30 метров. Активация 5 единиц параметра энергия. Улучшение навыка. Плащ теней уровень 4. Активная. Прогресс 1 из 6000 секунд. Описание. Любая тень — ваш союзник. Восстановление энергии жизни при активизированном умении увеличено в 2 раза. Увеличение навыка скрытность на 8 единиц. Активация — 45 единиц параметра энергия. Затраты на поддержание — 1 единица параметра энергия в минуту. Улучшение навыка ночное зрение. Пассивный. Прогресс — 1 из 400 минут. Описание. Позволяет видеть при отсутствии источников освещения. И вот тут случился облом. Если у плаща теней прокачка не остановилась, то универсальный взрыватель больше не качался. Походу, халява кончилась, нужны взрывы. 30 метров для шашки — это много или мало? А кто сказал, что надо взрывать шашку? Ведь можно собрать мини-бомбу прямо на коленке, да и заряд сделать безопасным. Доберусь до дома, проверю обязательно. На сегодня вроде все. Пора на поверхность. Забрал сына, заехали ко мне, побросали всякой снеди в машину и отправились на озеро. По дороге юное дарование облазило всю машину, потыкало на все кнопки и в конце вынесло вердикт. «Клёвая тачка, пап!» Весна уже пришла. Снег сошел, но холодновато еще. Разбили временный лагерь, и началась потеха. Игрушечный вертолет пытался догнать и заблокировать такой же джип, что ему иногда удавалось. Потом пришел черед катера, но уже с ним игрался только Лёшка. У меня нашлись другие дела. Первонаперво плотный обедополдник. Почему на природе еда вкуснее? Секрет, как мне кажется, до сих пор не разгадан, хотя ответ у меня есть. Магия. Да-да, та самая пресловутая магия. Только не молнии всякие там, а магия чувств, желаний и предвкушений. Об этом много кто писал. Еще больше тех, кто говорил, Но это не отменяет факта ее существования. На лирику потянуло. Гормоны? Да, кстати, гормоны. Немного подумав, написал сообщение Ласке. Здравствуй, о несравненная! Нижайше кланяюсь и молю об удовлетворении моей просьбы. Не соблаговолит ли прекраснейшая прибыть в гости? Ответили минут через 15, как раз успел доварить. Лапуля, ты такой галантный, что прямо-таки хочется спросить, чё надо-то? В гости и по-простому позвать можно, телефонов никто не отменял. А за приглашение, мерси, мы с Настей будем. Где? Когда? Надо, надо. Мне много чего надо, и желательно сразу, и бесплатно. Хе, придется звонить. Достал трубку и набрал номер Марины. «Смольный!» — басом ответила Настя вместо Марины. «Насть, привет, а я Марине звоню». Ничего более подходящего, что сказать, не нашел. «По работе занята она, а когда телефон у нее отключен, важные звонки автоматически перенаправляются мне. Ты понял, только важные!» Выделив интонацией последнее слово, ответила она. «Сейчас прямо лопну от самоудовлетворения». Чуть ехидничая, отозвался я. «Я вас в гости к себе зову, по этому поводу и звоню. В субботу ориентировочно, ближе к обеду и буду ждать. Есть пара вопросов к Марине. Как сам немного определюсь, я ей перезвоню». «Понятно. Ну тогда давай, до субботы, сталкер», произнесла она и повесила трубку. «Значит, Ласка периодически просматривала информацию обо мне. Что мне от этого?» «Да ничего. Когда приедут, все равно увидят. А вот увидит ли она заблокированный второй класс?» «Надеюсь, что нет. На это даже причины есть, а именно строка в моем описании. Класс «Сталкер» — ранг нулевой. Скрытый второй класс «Ионик» — ранг нулевой». Пока ребенок занят катером, я начал просматривать аукцион. Пора уже прикупить кое-чего, а то кроме амулета и нет ничего. Что мне надо? Для моей спецоперации мне нужна грузоподъемность, значит, надо искать одежду на силу. Ага, на силу мне комплект. А потом его куда? Непрофильная ни разу для меня характеристика. Да ладно бы стоило не слишком дорого, а не как новый дом. Значит что, берем комплект на ловкость, тоже увеличу свою грузоподъемность. Правда, немного меньше, но и наносимый урон от технологического оружия увеличу. Пока думал, сын уже наигрался, и мы приступили к еде. Поболтали, еще немного поиграли с игрушками, а потом отправились домой. Вернее, не домой, в автосалон. Позвонила Светлана и сообщила, что она выбрала свою красавицу. «И зачем ей российский автопром?» Подумалось мне по мере обхода по периметру новенькой Калины, ярко-красного цвета. Но Свету уже было не отговорить. «Это моя малышка, и все тут». Вздохнул, но только мысленно, и расплатился. А вот сын вздохнул уже вслух, сравнивая наши машины, когда они встали рядом. «Пока, пап». Еще раз вздохнув, он направился уже к своей машине. «Спасибо, Олег». Поцеловав меня в щеку, поблагодарила меня Света. И уже на ушко. «Может, останешься на ночь?» «Света, не могу я. Да и не надо это нам. Давай не будем создавать ситуации, из которых нам с тобой потом будет сложно выбраться, хорошо?» Глядя ей прямо в глаза, сказал я. «Все равно спасибо. Ты не обращай внимания, просто эйфория по голове бьет. Заезжай в любое время, будем рады». Еще раз поцеловав, села за руль своей малышки. Вернувшись к себе, продолжил поиски подходившего мне комплекта. Нашел что-то более-менее подходящее. Безрукавка ловчего. Тип — легкая броня. Описание. Повышение характеристики ловкость на 5 единиц. Повышение параметра защиты от физического урона на 8 единиц. Прочность — 400 из 400. Минимальные условия для использования — нет. Из того же сета брюки. Штаны ловчего. Тип — легкая броня. Описание. Повышение характеристики ловкость на 5 единиц. Повышение параметра защиты от физического урона на 8 единиц. Прочность 400 из 400. Минимальное условие для использования — нет. И стоило это добро. Без малого 153 золотых монеты. Опупеть. Даже представить себе трудно, сколько это денег. После покупки и оформления заказа золотых кругляшей у меня осталось чуть больше 97. А это уже совсем копейки. И когда это я стал считать суммы в 3 миллиона копейками? Надо срочно в подземелье. Тем более, мне Ласка говорила, что на примете у нее есть кое-что. Одежду купил. Осталось обзавестись оружием. На завтра запланирована поездка в схрон. Там и узнаю, годятся мне современные автоматы или нет. А пока надо определяться с выбором приза за мое первое подземелье. Хотя для себя я уже все решил давно. Статы статами, а возможность иметь супер-мега-гангстер-шитган меня просто выводит на вершины блаженства. Хочу! Открыл закладку с выбором и сделал выбор в пользу масштабируемого оружия на мой класс. Добавлена посылка в вашу персональную ячейку. Количество вещей в ячейке — 3. Прочитал и уже хотел звонить Ласке, как вдруг мою голову с дружеским визитом посетила мысль. А не поторопился ли я? Классов-то у меня 2. И какое оружие мне дадут? Смесь из 2 классов или 2 типа масштабирующих предметов? Я, помнится, просил себе губозакаточную машинку. Надо уточнить, вдруг заказ уже пришел. 2 предмета он захотел. А попа не слипнется? Ладно, надо звонить. На этот раз трубку взяла Марина. «Привет, Олежка. Я тебя очень внимательно слушаю». Поздоровалась Марина. «Привет. Все трудишься на благо Родины и флага?» — отозвался я. «Спорное утверждение. На досуге можем обсудить. Ты вроде не по этому поводу звонишь». «Да, не по этому». «Заскочишь на аукцион, заберешь мою посылку?» — попросил я. «Не вопрос. Еще что-нибудь надо?» «Надо. Лично от тебя надо. Зелья кое-какие. И твоя личная помощь в одном вопросе». Закинул я удочку. «Зелья? Какие?» Перейдя на деловой тон, поинтересовалась Марина. «Регенерация энергии, что-нибудь усыпляющее и на прибавку к силе», — перечислил я. «Кажется, собрался ограбить кого-то», — промурлыкала она. «Есть немного», — отозвался я. «Ответные реакции от системы не боишься?» «Сильно может ударить». Вопрос меня заинтересовал. «Смотря по обстоятельствам. Не зная всей подноготной, судить трудно. Приеду, расскажешь, тогда и думать будем». «Спасибо, что не отказала», — поблагодарил я. «Тогда до субботы?» «Пока-пока», — попрощалась Ласка и повесила трубку. «Вроде на сегодня все. Еще один звонок, и можно на боковую». «Здоров, Митяй», — поприветствовал я друга. «И вам, ваше магичество, не кашлять», — ответили мне. «На завтра кое-какие коррективы есть. Еще кое-что взять надо». Параллельно с телефонным разговором пишу ему Ваську. Алюминиевую пудру и аммиачную селитру. «И много вам надо готовых пилюлек? И насколько больших? И еще вопрос. Пилюльки сами по себе не рассасываются, или ты не в курсе?» В переводе на доступный русский «Насколько сильным должен быть заряд, и разве не нужны детонаторы?» «Небольшие, штук 100. А рассасывать я и сам могу», — ответил я. «Будет. Еще чего-нибудь?» «Нет, остальное по плану». «Тогда до завтра», — закончил разговор Митька. «Все, что еще надо, я возьму сам. И Димке об этом знать не обязательно. Теперь точно все. Можно спать». Поутру призвал Байта. Интересно было, как все будет происходить. Мерцающая дымка и все. «Денег на эффекты система жалеет, что ли?» Ввел коррективы в настройках пса и отправил по тому же маршруту. Пусть качается. На медведей и волков теперь нападать не будет. Вышел на пробежку и вдарил по газам. Что можно сказать? Надо устроить соревнование с Лаской. Мне нужны ориентиры для сравнения. Те результаты, что я сейчас выдаю, уже далеко за гранью обычных человеческих возможностей. Пока бежал до леса с включенным плащом, качать надо всегда. Пытался проделывать акробатические трюки. Успехи были, но незначительные. Рефлексы перестраивались. Но если проводить аналогию с компьютером, то они подтормаживали. То ли процессор не успевает, то ли оперативку менять пора. или связь барахлит. Аналог компьютерных шин — синапсы. И как мне их развить? А ведь знаю как. На работе разберусь, в тишине и спокойствии. Добежав до леса, прыгнул на первое попавшееся дерево и резко оттолкнулся от него. Хотелось сделать эффектное сальто назад, но, видимо, перестарался и очень больно приземлился на ногу. «Уй!» — вырвалось у меня. «Вот же клоун хренов!» Система была лаконичнее. Получен урон 13 единиц, физический. Получен дебаф, растяжение связок голеностопа. Параметр жизнь снижен на 10 единиц. Характеристика ловкость снижена на 3 единицы. Восстановление запаса сил снижено на 20%. И еще одна порция великого и могучего сотрясла воздух леса. Стопа вспухла и ощутимо побаливала. Успокоившись, принялся за анализ. Вроде все-таки должно быть, но обидно все же. У меня ловкость завязана на урон, и, вывихнув ногу, я буду наносить меньше повреждений? Ну, бред же! Ладно, хрен с ним, лечиться надо. А нет, не надо. Автоматическое срабатывание лечения я не отключал. Дебаф снят. Оповестила меня система. А то я сам не знаю. Домой пора. С этими выкрутасами и на работу опоздать можно. Возвращаться будем рывками. Активирую рывок, перемещаюсь на 10 метров, еще раз активирую, но остаюсь на месте. Кулдаун. А я ведь так и не выяснил, сколько длится кулдаун ни у рывка, ни у замедления. Активирую замедление и начинаю бег к дому. Моторика тела не изменяется. Мир замедлился. Вернее, я ускорился. Это я к чему? Просто размышляю, типа, хотя это полуправда. Давно уже заметил. Система реагирует на все. Мысли, поступки. Все учитывается. Вот и сейчас прогресс характеристики интеллекта увеличился на 2%. Опа, кулдаун у рывка прошел. 20 секунд. Много. Если идет бой, 20 секунд — это просто огромная куча времени. Откатилось умение ускорения внутренних процессов. Результат точно такой же. 20 секунд. В описаниях активных умений появились соответствующие строчки, и как бонус прилетела прибавка к навыку наблюдательность. Неплохо. Добрался до дома, переоделся и отправился на работу. Там все по старой схеме, и вот я в шахте. На себя плащ теней, и идем гулять, изображая из себя привидение. Прислонившись к борту шахты, открыл закладки с ветками развития и принялся за анализ. Ветка развития — интеллект. Улучшение нервной деятельности. Берем? Больше ничего похожего нет, так что берем. Улучшение нервной деятельности игрока на 20%. Уменьшение потребляемой энергии на все умения — 5%. Требуется синхронизация. О как. Что еще? Открылось продолжение этой ветки. Еще одно улучшение. Так до бесконечности будет или есть предел? Ага, есть. Будет не тело, а один большой мозг. Смотрим дальше. А вот это уже интересно. Открылось третье ускорение времени. Значит, мозг я заменил, так что ли? Берем безоговорочно. Ускорение внутренних процессов. Уровень третий. Активное. Описание. На 20 секунд время для вас движется в 4,8 раза медленнее. Активация 9 единиц энергии. Затраты на поддержание 1 единица параметра энергии в секунду. Требуется синхронизация. Па-па-парам. Вот что я люблю. 20 секунд я могу двигаться в 5 раз быстрее, чем обычно. Да я мега-нагибатель вселенной. Бугага? Или все же стоит подождать? Ведь есть, наверное, куча игроков, которые таких нагибателей пачками кладут. Хочу еще ускориться. Разбежался одноглазый. Закрыто следующее ускорение. Не быть мне флешем. Надеюсь, что только пока. Что еще есть в ветке интеллекта? Кости, мышцы, органы внутренние и чувств. Улучшить хочется, конечно, все, но свободных очков исследования осталось только 3. Да к тому же ветка сталкера не раскрыта совсем. Делать-то что? Если проводить аналогии, то если я улучшу мышцы, то мне прилетит прибавка к силе? Тут я долго не думал и потратил еще одно очко исследований. И на этом хватит. Улучшение мышечной системы игрока на 20%. Постоянное увеличение характеристики сила на 10%. Требуется синхронизация. Теперь моя сила равна 11 с копейками, да плюс 2 от амулета. Очень даже неплохо. А ведь есть еще ветка интуиции. Так, пойдем по порядку. Ветка сталкера. Яды? Мимо. У меня еще 5 литров такого яда, который мне создать еще долго не светит. Технологическое оружие? Что тут у нас? Увеличение урона на 5%. Возможность использовать нестандартный боеприпас. Сборка-разборка. А не является ли сборка-разборка первым шагом к оружейнику каких-нибудь сложных технологических систем? Если да, то возможно ли совмещение с магическими приблудами? Интересно. Пэт и сапер у меня уже раскрыты. Поиск? А вот в поиске ничего нет. Никаких направлений и пояснений. Кот в мешке? Правильно, пока мимо. Медицина? Изготовление аптечек, заживление ран. Регенерация и закрытые навыки. Что из этого мне нужно? Все бы взял, но выбрать надо что-то одно. В чем плюс аптечек? Скорее всего, это будет какой-то предмет, при использовании которого либо поднимется здоровье, либо исчезнет дебаф. И все это без затрат, кроме первоначальных, конечно. Мне с моим автоматическим лечением пока без надобности, если только на продажу. Но крафтом я заниматься не собираюсь. Не в ближайшее время точно. Заживление ран. Опять же, непонятно, чем отличается от лечения. Или это пересекающиеся умения. Точно не беру. Регенерация. Как я понимаю, самовосстановление системы под названием «Я». Если на это умение расходуется энергия, то нафиг не надо. А если запас сил, то я бы взял. Только кто мне расскажет? Что в итоге? Из ветки сталкера по большому счету брать нечего? Оставлю одно очко исследований за этой веткой, вдруг что вылезет. Теперь ветка интуиции. Тут я выбирать не буду, а положусь на интуицию. Активировано пассивное умение «Взгляд за край». Прошлое, настоящее, будущее, время, пространство, все тайны мироздания на твоей ладони. Умение завязано на показатель характеристики интуиция. И? Я теперь что могу? Зреть будущее, Акип Пророк? Интуиция молчит. Значит, все в порядке. Я ей в последнее время доверяю. Ладно, время покажет. Сейчас пора идти к трансформатору, повышать сопротивление от электричества. Тем более, что сейчас эта мысль уже не вызывает страха или каких других негативных чувств. Дошел до места и приступил к прокачке защиты. Взялся за контакты и немного дернулся. Больше от ожидания, более чем от нее самой. Не сказать, что было не больно. Было странно. Руки охватило синеватое сияние и стало не прохладно, а так, как бывает от сильного обезболивающего. Вроде не болит, но неприятно. Да и чувство онемения конечностей напрягало, хотя спазмов мышц не было. А вот с точки зрения физики, что происходит? Кожа приобретает свойства диэлектрика или вокруг тела создается только непроходимое поле? Если первое, то изменения структуры эпидермиса должны быть заметны. А их нет, значит второе. Да и это синеватое свечение. Не результат ли взаимодействия поля со своим антагонистом? Ответ я получил через систему. За правильный ход мыслей упала еще одна единица к навыку наблюдательность. Стою, держусь уже минут 10, а сопротивление все растет и растет. Уже 26 единиц. Стоять и ничего не делать стало скучно, и от этого в голову лезут всякие интересные и дурные мысли. А почему защита трансформатора не отрабатывает? А потому что я в резиновых сапогах. А если одну руку подвести к заземляющим шинам? Сказано, сделано. Бам! Почти донесенная рука до заземляющей шины выстрелила дуговой искрой в ее сторону. Сработала защита, и трансформатор отключился. Интересное кино, вслух сказал я, рассматривая почерневший указательный палец. Вспышка боли, постепенно прекращающаяся. И палец стал медленно восстанавливаться. Разблокировано умение класса Ионик «Искра». Активировано умение «Искра». Уровень 1. Активное. Прогресс 1 из 100. Урон 20 единиц. Магический. Электричество. Активация 5 единиц энергии. Описание: действует только при прикосновении. Возможность использования 1 раз в 10 секунд. А вот теперь надо думать, как разблокировать все остальное, раз уж это возможно. И еще кое-что надо проверить. Направился к слесарному верстаку в поисках какой-нибудь цепи или троса, но был остановлен системным сообщением. Получено достижение, выходящее за рамки. Вы смогли преодолеть блок системы. Репутация с системой увеличена на 500 пунктов. Текущая репутация — 2500 пунктов. Доступен закрытый раздел аукциона. Бонусное увеличение характеристик интуиция, удача на 1 единицу. Плюшки? А это мне по душе. Открыл вкладку с аукционом и обнаружил появившийся новый раздел. Интересно, интересно. Но, блин, как же все дорого. Какая экипировка. А амулеты, а кольца? О, пластины энергии, которые можно бесконечное число раз заряжать самому. Сколько? Емкостью в 10 единиц 50 золотых монет? Эй, система, охренела в бубен совсем? Понижение репутации с системой на 1 пункт. Текущая репутация — 2499 пунктов. Доступ в закрытый раздел аукциона заблокирован. Минуту я молчал. Потом выдохнул воздух из легких, поднял правую руку вверх и резко опустил. Не жили красиво, нефиг и начинать. И отправился искать обрывок троса. Нашел не сильно длинный, но для эксперимента пойдет. Размахнулся и ударил по борту шахты, одновременно пуская искру. На месте прикосновения цепи и борта вспыхнуло, и точка соприкосновения обуглилась. «Ха! Знай наших!» Неожиданно зазвонил телефон. «Белозерцев?» — подняв трубку, произнес я. «Олег, ты чего не звонишь? Я тебя уже минут 10 везде ищу!» Голос мастера смены Семёныча раздался из трубки. «Семёныч, не бузи! Ты меня нашел? Нашел. Слушаю». Немного осадил я его. «Так на пруге ни на одном рудоспуске нет. Я тебя по коду на фонаре вызываю, ты не звонишь. Фонарь выключил, что ли?» В конце фразы надавил на меня мастер. «Жди, скоро будет», — сообщил и повесил трубку. Тяжеловато становится общаться с властимущими, даже с такими местечковыми боссами, как мастера. Ладно, недолго осталось терпеть. А фонарь я и вправду выключил. А то как ночное зрение качать с включенным фонарем? Да и напряжение в сети вырубило из-за моих экспериментов. Прошелся по трансформаторам, взвел, обзвонил все рудоспуски, везде напряжение появилось. И со спокойной душой принялся пить чай. Запиликал внутренний зуммер, оповещающий о том, что энергия осталась 10 единиц. После чайку почему бы и не помедитировать? Знающие люди меня поддержат. Присел на пол и на некоторое время выпал из реальности. Заполнив резерв, посмотрел, сколько еще осталось до перехода на следующий уровень медитации. 125 минут. Надо добивать, а то я восполняю только пассивным методом. Снова включил плащ теней и отправился добивать до капа защиту от электричества. Пока стоял и смотрел на сияние возле рук, в голову пришла еще одна мысль. В умении «Искра» указано, что урон магический. Тогда что получается, электричество — магия? Стою, прислушиваюсь. Нет, не тренькнуло. Не дали плюс к наблюдательности. Значит, не магия. Тогда почему урон магический? А вот тут уже тренькнуло. Но не системка пришла, а проснулась интуиция. Снова взглянул на свой амулет. Амулет «Скоробея Малый», модернизируемый. Тип — бижутерия. Описание: увеличение характеристики сила на 2 единицы. Удар шаровой молнией. Максимальная сила урона — 100 единиц. Урон магический, электричество. Возможно оглушение при сумме интуиции и интеллекта ниже, чем 15 единиц. Наполнение аккумулятора амулета за счет носителя. Уровень заряда — 40 из 40. Прочность — 200 из 200. Минимальные условия для использования — уровень 4. А ведь я точно помню, что слова «модернизируемый» не было. И условий про оглушение тоже. Да и урон просто был магический. Без скобок с описанием природы процесса. Какая-то мысль крутится в голове. Никак не могу поймать ее за хвост. И таки да, у меня хвостатые мысли. Вот, поймал. А не работали это пассивки «взгляд за край»? Ее родимый. Еще один плюс в наблюдательность прилетел. Умница я. Где моя полка с пирожками? Мне, пожалуйста, с мясом. Худо-бедно, для чего нужна данная пассивка, понятно. Но это не отвечает на вопрос про магию и электричество. Стоп. Опять хвостатая нарисовалась на горизонте. Если это природное или техногенное, то это физика. А если сотворенное игроком, то магия? Хоть структура и процесс одинаков, но для улучшения понимания ввели разные названия? Увеличение навыка наблюдательность невозможно. Причина — превышение количества увеличений в сутки. Увеличение навыка перенесено на следующий день. Здравствуй, попа, Новый год. Что это за поворот? Тьфу, стихи-то откуда? Итак, замнём для ясности. Магии как таковой нет, есть физические процессы, которые игроки могут применять при помощи интерфейса игра. Так? Так. И что нам это даёт? В принципе, ничего. Мне лично глубоко наплевать на название того, что меня может убить. А магия — это или бозоны какие-нибудь, это дело десятое. Заболтался я сам с собой что-то. А ведь защита больше не растёт. 40 единиц — и всё. Пора переходить на 6000 вольт? Не угадал. Это меня убьёт. Внутреннее «я» это точно говорит. Значит, с прокачкой защиты от электричества всё закончили? Похоже, что так. 40 единиц тоже неплохо. Теперь меня даже мой амулет не убьёт. 60 единиц он мне снесёт, конечно, но жив останусь. Пора собираться на выезд, а то засиделся что-то в шахте. И уже перед самым выездом пришла системка об увеличении навыка «Плащ теней». Скрытности он теперь прибавлял 9 единиц, а на активацию теперь требовалось всего 40 единиц энергии. Поднявшись на поверхность и пройдя все послешахтные процедуры, позвонил со стоянки ботанику. «Здоров, Митяй, как?» «Всё в норме, жду тебя у тебя», — скаламбурил друг. «Буду минут через 15», — сообщил я. Подъехав к дому, поздоровался с Димкой, наскоро перекусил и, забросив в инвентарь заранее собранный баул, вышел на улицу. Вот интересная вещь, что я узнал об инвентаре. Из слота любая вещь перемещается сразу в руку. То есть она сразу активна, её можно применить. Проверил на бите. А можно всё собрать в сумку и убрать в один из слотов, тем самым увеличивая количество переносимых в инвентаре разных вещей. Вот и сейчас вещей в бауле было много и все разноплановые, но поместились в одну ячейку. «Едем», — сказал я, садясь в старенькую десятку Митяя. «А я думал, на твоей поедем», — отозвался друг. «Или ты думаешь, что твой джип не джип?» «Ты знаешь, сколько вранглеров у нас в районе?» — спросил я. «Штуки 3, с тобой 4», — ответил Димка. «А мы куда едем?» И после некоторой паузы продолжил. «Вопрос, как я понимаю, снят?» «Угу», — отозвался он, заводя мотор. Добравшись до места и взяв в руки лопаты, принялись изображать из себя экскаваторов. Раскопав и очистив здоровенный сундук, сели передохнуть. После непродолжительного перекура открыли сундук, и я взял автомат в руки. Повертел, дернул затвор и снарядил магазин. При снаряженном магазине всмотрелся в характеристики автомата. Автомат Калашникова. Образец 1974 года. Модернизируемый. Тип — огнестрельное оружие. Вес — 3,3 килограмма. Используемый патрон 5,45 на 39 миллиметров. Ёмкость магазина — 30 патронов. Физический урон — 40 единиц. Игнорирование параметра защиты от физического урона до 15 единиц. Убойная дальность стрельбы — 500 метров. Описание. Надёжность — наше всё. Прочность — 230 из 500. Минимальные условия для использования нет. Второй автомат был менее убитым. Вот его я и возьму на постоянное ношение. А по поводу первого у меня были отдельные планы. Переместил оба автомата вместе с цинками патронов себе в инвентарь. И, повернувшись к Дмитрию, сказал: «Спи». «Чё?» — не поняв, что я сказал, переспросил он. «Ничего», — — отозвался я и, подойдя к нему, положил руку на голову. «Спи!» — снова повторил я свою попытку. «Ты чего делаешь?» — зевая, спросил Димка. «Потом расскажу», — ответил я. И с напряжением всех сил отдал ментальный приказ — спать. Димка пошатнулся и начал оседать, но упасть не успел. Подхватив и уложив друга, сверился с внутренним ощущением, которое сообщало мне о количестве времени, которое проспит Митька. 7 часов? Перестарался немного. Закинул в инвентарь лопату и бегом направился в глубину леса.